Глава 12. И тут сверху грохнуло. Нет, не стук, а грохот. Кто-то колотил в дверь подвала кулаками, ногами, всем телом и кричал тонким, звонким, срывающимся голоском: «Папа! Папа, открой! Что ты делаешь? Там шум! Ты обещал не обижать его! Ты обещал!» Кирилл. Мальчишка в тапочках с самодельными штанишками для бурундука. Мальчишка, который хотел дружить с пушистым зверьком и которому папа обещал, что зверька не тронут. Папа, видимо, забыл уточнить, что обещание — штука весьма условная. Рука Демидова дернулась. Плеть остановилась на замахе, фиолетовый свет мигнул. Демидов обернулся к лестнице, быстро, рефлекторно, как оборачиваются все родители, когда ребенок кричит: «Папа, я слышу, я все слышу, ты бьешь его, да?» И вот тут Фырк увидел на лице Демидова кое-что любопытное. Стыд. Настоящий, неподдельный стыд человека, которого поймали за тем, зачем ловить не должны были. Не за опыты с духами, да плевать ему на это, а за ложь собственному сыну и трещину в маске доброго папы, который он так старательно клеил. «Кирилл, уйди!» — рявкнул Демидов, и тут же мягче и фальшивее. «Сынок, иди к себе. Тут колба разбилась, все нормально, я уберу». «Нет, ты врешь, открой!» Одна секунда. Демидов стоял спиной к Фырку, плеть опущена. Голова повернута к лестнице, внимание расколото надвое. Между подвалом и сыном, между хищником и отцом. Всего одна секунда. Любое нормальное животное побежало бы к двери, к щели под порогом и выходу, ради спасения. Но вот Фырк не был нормальным существом, он был идиотом. Безнадежным, упертым, 300-летним идиотом, заразившимся от своего двуногого хронической неспособностью бросать тех, кого можно еще спасти. И он рванул назад, к клетке. 3 метра по каменному полу, лапы стучали дробью, содранный бок рвался от каждого шага, обожженное ухо пульсировало, но все это уже было совсем не важно, потому что адреналин вышиб все предохранители разом, и осталось только движение. Демидов услышал, начал оборачиваться, увидал, как бурундук несется не к двери, а назад к клетке. И на его лице впервые за всю их встречу мелькнуло настоящее удивление. Фырк прыгнул. С пола на нижний прут, с нижнего на средний. Когти вцепились в металл, правая лапа взвыла. Да и к черту лапу, к черту боль, некогда! Он повис на клетке на уровне замка, и латунная головка ключа торчала прямо перед ним. Зубами не повернуть, лапами не повернуть... Но есть кое-что, что умеет каждый бурундук лучше любого слесаря — падать. Фырк обхватил головку ключа обеими передними лапами, прижался всем телом, отпустил задние лапы от прутьев и повис. 180 грамм бурундучьего веса на латунной головке ключа, как маятник на оси. Гравитация потянула его вниз, и вес потянул ключ за собой. Да, замок сопротивлялся. Все-таки рунный механизм. Он упирался. Мало. Мало веса. Фырк стиснул зубы, подтянулся, выгнулся, добавляя к гравитации все, что оставалось в измочаленных мышцах. Каждое волокно, каждый грамм. Ключ дрогнул, сдвинулся на миллиметр. Шаги за спиной. Демидов, он близко. Еще, еще чуть-чуть. Давай, железяка паршивая, давай! Щелчок, тихий, сухой, восхитительный. Лучший звук, который Фырк слышал за 3 столетия жизни. Механизм повернулся, душка отскочила, и дверца клетки поехала наружу, раскрываясь. Ворон не думал ни секунды. 4 месяца он сидел на жердочке и не летал. Он копил монетку за монеткой, каплю за каплей. Все, что оставалось от искры после процедур, всю злость, всю тоску, все терпение. 4 месяца — это много, когда сидишь в клетке, и очень мало, когда дверца открывается. И он взорвался. Черный вихрь, крылья, когти, клюв, Крылья оказались гораздо больше, чем казались. В клетке ворон прижимал их. Масштаб терялся. А вот теперь они развернулись на полный размах. Два черных веера. И заполнили собой весь проем между столами. Клюв тусклый, потрескавшийся. Раскрылся и исторг крик. Настоящий боевой вороний крик. Низкий, гортанный, от которого у Фырка шерсть встала дыбом уже в третий раз за сутки. 4 месяца молчания вылились в один звук, от которого дрогнули колбы на столах, и Демидов отшатнулся на полшага. И этих полшага хватило. Ворон врезался ему в лицо, когти вперед, крылья бьют по ушам, клюв целит в глаза. Килограмм мускулов, перьев и ярости, направленных точно в одну цель. Демидов вскинул руки, закрываясь, и плеть выпала из пальцев, стукнулась о каменный пол и погасла. Фиолетовый свет мигнул и умер, как задутая свечка. «За мной!» — гаркнул ворон, не прекращая молотить Демидова крыльями. «Пушистый, к двери живо!» Фырка не нужно было просить дважды. Он соскочил с дверцы клетки, приземлился на все четыре и бросился к выходу. Мимо столов, мимо битого стекла, разлитой кислоты, мимо Демидова, который согнулся, отмахиваясь от черной бешеной птицы, мимо ботинок Демидова, черных, кожаных, начищенных, тех самых, которые 20 минут назад стояли в 3 шагах от верстака, под которым Фырк лежал и считал варианты. Вариантов, как выяснилось, было 3. Сдаться? Сдохнуть? Или устроить дебош. И третий оказался самым перспективным. Ворон ударил Демидова клювом по запястью. Последний удар на прощание. И сорвался с него, взмыв к потолку. А Демидов остался стоять, прижимая руки к лицу. Между пальцами текла кровь. Ворон достал его когтем по брови. Не глубоко, но обильно, как всегда с порезами на голове. Лестница. Каменные ступени вверх. Ворон летел первым, тяжело, низко, задевая крыльями стены. 4 месяца без полета давали о себе знать. Мышцы атрофировались, координация хромала, и он больше не скользил по воздуху, а продирался сквозь него, как пловец через кисель. Но летел. Черт возьми, летел! Фырк карабкался следом, каждая ступенька, как маленький Эверест. Когти встык между камнями. Подтянуться, перебросить тело. Следующее. Быстрее, быстрее, пушистый, у тебя за спиною мужик с расцарапанным лицом, и он явно не в духе. Наверху дверь приоткрытая. В щели свет и лицо. Кирилл. Круглое, мокрое от слез, перепуганное. Он стоял в дверном проеме, вцепившись в ручку, и смотрел, как из подвала вылетает огромная черная птица. Ворон пролетел мимо мальчишки. Крыло мазнуло по щеке, мягко, но не больно. Просто воздушный поток. Кирилл ойкнул, отшатнулся, прижался к стенке. Дверь распахнулась шире. Фырк проскочил мимо тапочек с кроликами. Теплые, мягкие, детские. Да-да, те самые, в которых мальчишка пришел нарядить бурундука в штанишки. Жизнь... Странная штука. Иногда тебя спасает тот, кто даже не понимает, что спасает. Коридор, ковер, скользкий, проклятый, по которому лапы разъезжались час назад. Фырк проскакал по нему, поскальзываясь, матерясь про себя лексиконом 3 поколений муромских хирургов. Брау лестницы, картина на стене, холл, прихожая, входная дверь приоткрытая. Кирилл не закрыл, когда бежал к подвалу. Щель в ладонь. В щели серый утренний свет и свежий воздух. Ворон протиснулся первым. Его черный силуэт мелькнул на фоне неба и пропал. Фырк добежал до порога, оглянулся на секунду, всего лишь на 1 секунду. В глубине коридора шаги, торопливые, тяжелые. Демидов поднимался из подвала. «Быстро!» Фырк развернулся к двери, разбежался, прыгнул. Крылья развернулись, маленькие, полупрозрачные, сложенные так плотно вдоль тела, что о них можно было бы забыть. Когда Фырк был духом, крылья казались чем-то само собой разумеющимся. Дух летает, ну и что? А вот потом он стал материальным, и крылья стали материальными вместе с ним, настоящие, из плоти, перепонок и тончайших хрящей. Они прижимались к ребрам, прятались под шерстью, но сейчас, вылетев из двери в холодный утренний воздух, Фырк расправил их на полную ширину, и воздух подхватил его. Маленькое тело спланировало с крыльца через ступеньки, через дорожку, через клумбу, мягкое приземление на мокрую траву газона. Роса, холодная, чистая, восхитительная роса, которая пахла землей и свободой. А на ветке старого вяза метрах в 20 сидел ворон. Он тяжело дышал, распустив крылья. Перья торчали в разные стороны, левый глаз слезился. И выглядел он примерно так, как выглядит воробей после стирки в стиральной машине. Но он был на дереве, не в клетке. «Шевелись, пушистый!» — каркнул ворон. И в его скрипучем голосе впервые за 4 месяца прозвучало что-то отдаленно напоминающее радость. «Нечего рассиживаться!» За спиной хлопнула входная дверь. Демидов выскочил на крыльцо, лицо в крови, рубашка порвана, глаза бешеные. Увидел пустой двор, ворона на дереве, бурундука на газоне, два сбежавших ингредиента, два свидетеля, которые унесли с собой его тайну. Фырк юркнул под забор, старый деревянный, с щелью, в которую пролезла бы даже кошка. На соседний участок, на улицу. Ворон снялся с ветки, но поднялся. Он набрал высоту и потянул над крышами. Фырк летел над обочиной грунтовой дороги. Маленький, рыжий, с содранным боком, обожженным ухом, хромой лапой и сломанным когтем. Грязный, голодный, измученный. 180 грамм мяса, костей и чистейшего упрямства. И свободный. А над ним в сером утреннем небе летел ворон, черная тень, раскачивающаяся на ветру. Позади была разгромленная лаборатория, плачущий мальчик и человек на крыльце, который только что понял, что его секрет вырвался на волю. А впереди — Муром, двуногий. Да, это будет длинная дорога. Держись, Илья. Мы идем. В операционной стало тихо. Кормилин сидел за своей панелью, как пианист за инструментом, и его глаза, не отрываясь, скользили по дисплеям. Поток, давление, температура, оксигенация, гематокрит, газы крови. Каждый параметр в зеленой зоне. «Кардиоплегия эффективна», — доложил он негромко. «Температура миокарда 18 градусов, асистолия». «Итак, время пошло, Илья Григорьевич. Часы тикают». Я кивнул. «Вскрываю предсердие». «Левое предсердие. Тонкостенная камера, расположенная сзади и справа, если смотреть от хирурга. Чтобы добраться до нее, существует несколько доступов. Я выбрал трансептальный, через правое предсердие и межпредсердную перегородку. Классический, надежный, дающий отличную визуализацию. Разрез правого предсердия, стенка тонкая, податливая, как мокрая замша. Кровь из камеры давно ушла в аппарат, и поле сухое, чистое. Через разрез я увидел межпредсердную перегородку, розоватую мембрану, разделяющую правое и левое предсердие. Здесь, на этой самой перегородке, по данным через пищеводной эхокардиографии, и крепилась ножка миксомы. Я рассек перегородку, скальпель вошел в ткань, и перегородка раздалась, как занавес, открывая вид на левое предсердие, и увидел. Она была огромной. На экране ультразвука миксома выглядела как полупрозрачная тень размером в 1,5–2 сантиметра. А вот вживую глазами, без слоя ткани и ребер между мной и опухолью, она выглядела совершенно иначе. Она занимала почти всю полость левого предсердия. Бледная студенистая масса, дрожавшего от малейшего колебания жидкости, оставшаяся в камере. И ножка, тонкая как нитка, отходящая от перегородки и теряющаяся в массе опухоли. Та самая ножка, на которой Миксома раскачивалась, как маятник, ныряя в клапан и убивая девочку. «Визуализация полная», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Миксома. Размер больше, чем на эхо. 3 на 4 сантиметра, больше, может быть. Занимает почти все предсердие». «Она выросла?» — тихо спросила Зиновьева из-за моего плеча. «Нет. Ультразвук показывал только плотное ядро, а вот периферия слишком рыхлая, изоэхогенная, и сливалась с фоном. То, что мы видели на экране, — это только верхушка, основная масса была невидимой». Тарасов наклонился ближе, глядя в рану. Глаза его сузились. «Фу ты, дрянь какая!» — произнес он в полголоса. «Это не ругательство, это диагноз. По-тарасовски». Я взял анатомический пинцет и поднес его к краю Миксомы. Нужно было оттянуть массу в сторону, обнажить ножку и место ее крепления к перегородке. Техника стандартная — захватить опухоль, мягко отвести, визуализировать основание, иссечь единым блоком ножку вместе с участком перегородки чисто, аккуратно. Губки пинцета коснулись поверхности Миксомы, и тонкая оболочка лопнула, мгновенно, беззвучно, как лопается мыльный пузырь. Губки вошли в массу опухоли, и масса расползлась вокруг них, как подтаявшее мороженое вокруг ложки. Пинцет не захватил Миксому, пинцет прошел сквозь нее. Студенистая масса раздалась в стороны, обтекая инструмент, и от места контакта поплыли мутные хлопья, фрагменты, кусочки Миксомы, отделившиеся от основной массы. Я замер и убрал пинцет. Фрагменты покачивались в остаточной жидкости предсердия. 4, 5, 6 микроскопических хлопьев невесомых, полупрозрачных, безобидных на вид, но каждый из них, если попадет в желудочек, а оттуда в аорту, а оттуда в мозг, каждый из них — это потенциальный инсульт, нейроны, которые никогда не восстановятся. «Стоп!» — сказал я. Тихо, но так, чтобы услышали все. В операционной тихо, когда сердце не бьется. Никто не двигается, никто не касается поля. Тарасов замер с салфеткой в руке. Зиновьева дышать перестала. А Сеня у стены вцепился пальцами в край столика. Я смотрел на Миксому, на эту бесформенную, студенистую, коварную массу, которая развалилась от прикосновения пинцета. Не от захвата, не от сжатия, а от прикосновения. Она была рыхлой. И я знал, что она рыхлая. Сам говорил команде, что Миксомы по консистенции как холодец. Но вот это был не холодец. Это было что-то между слизью и тающим снегом. Субстанция, у которой не было структуры, не было прочности, не было ничего, за что можно было бы ухватиться. «Черт!» — произнес я. Выдохнул через нос и собрался. Она фрагментируется, экстремально рыхлая. Гораздо рыхлее, чем выглядела на эхо. Я не могу захватить ее пинцетом. Она расползается при контакте. Если я попытаюсь ее отсечь, она развалится на десятки фрагментов. Мелкие крошки попадут в желудочек через митральный клапан. А оттуда, когда мы запустим сердце, их выбросит в аорту, а дальше в мозг. В итоге массовая эмболия, и мы сделаем из певицы. Я не закончил. Посмотрел на Тарасова. Тарасов же смотрел на Миксому. Его лицо, наполовину закрытое маской, было неподвижным, только глаза работали. Сканировали рану, оценивали и просчитывали. «Может, ложкой?» — предложил он. «Хирургическая ложка, выскабливание, скоблить с перегородки вместе с основанием». «Тут ложкой не подлезть к ножке». «Не повредив перегородку», — ответил я. «Перегородка здесь тонкая, всего 2-3 миллиметра. Если ложка вдруг соскользнет, мы получим дефект межпредсердной перегородки, которого у нее не было. В итоге получим новую проблему поверх старой». «Отсос?» «Это уже Зиновьева из-за плеча. Голос профессионально ровный, но я слышал в нем напряжение. «Аспирировать массу, а потом иссечь ножку отдельно». «Отсос забьется», — возразил я. «Эта дрянь как желе с хлопьями. Наконечник аспиратора закупорится после первого же контакта. Или, что еще хуже, создаст отрицательное давление и порвет остатки оболочки. И тогда она не расползется, она взорвется. И фрагменты полетят во все стороны». «Тишина». Аппарат Кормилина гудел. Ровно, невозмутимо. Он качал кровь, поддерживал жизнь, отсчитывал секунды. «Время, Илья Григорьевич», — негромко напомнил Кормилин из своего угла. 23 минуты на АИК. Температура миокарда стабильна. Все в номинале, но часы идут». «Да, часы шли». Миксома лежала в предсердии, студенистая, рыхлая, неприкасаемая. А я стоял над открытым сердцем 20-летней девчонки и не знал, как достать из него бомбу, не взорвав ее. Ордынская. Она стояла у стены в 3 шагах от операционного стола. Стерильный костюм, шапочка, маска, руки вдоль тела. Глаза — это единственное, что было видно. И они смотрели на меня, и в них я прочитал то, что читают в глазах солдата, который ждет приказа и знает, что приказ точно будет. Елена Ордынская. Биокинетик. Маг плоти. Человек, способный управлять живой тканью силой мысли. Уплотнять, размягчать, удерживать, направлять. Тот самый дар, который целительское сообщество считает редким и опасным, а я считаю его одним из самых ценных инструментов в хирургии. Потому что руки хирурга ограничены физикой инструментов, а руки биокинетика нет. «Лена», — сказал я, — «мойся срочно, нужны твои руки». Орденская не переспрашивала, она просто кивнула и шагнула к раковине хирургического умывальника. А через минуту она стояла у стола в стерильном халате, в перчатках, с мокрыми от антисептика предплечьями. Ее глаза серые, серьезные, не мигая, смотрели в рану. Она увидела Миксому. Я заметил, как дрогнули ее зрачки, расширились на долю секунды, когда она осознавала масштаб. Но лицо осталось неподвижным. «Теперь слушай меня внимательно», — сказал я, глядя ей в глаза поверх маски. «Это опухоль желе. Инструментами ее не взять. Она расползается при контакте. Если хоть одна крошка попадет через клапан в желудочек, а оттуда в мозг, случится инсульт. Мне нужно, чтобы ты ее уплотнила. Создай биокинетический кокон вокруг всей массы и держи ее форму, пока режу. Стяни ткань так, чтобы она стала, ну, резиновой, плотной, управляемой. Чтобы я мог взять ее пинцетом, и она не рассыпалась». Ордынская посмотрела в рану. Ее руки, затянутые в латекс, поднялись и зависли над операционным полем. Пальцы чуть расставлены, кисти расслаблены, позы пианистки перед первым аккордом. «Размер?» — спросила она. Голос ровный, деловой, ни тени волнения. 3 на 4 сантиметра. Неоднородная структура, плотное ядро, рыхлая периферия. Ножка крепится к межпредсердной перегородке. Мне нужно будет иссечь площадку ткани вокруг основания. Пока я это делаю, ты держишь всю массу единым блоком. Ни одна крошка не должна отделиться. Ты поняла? Ни одна. «Глубина поля», — уточнила Ордынская. «Биокинез имеет радиус действия, и работа внутри грудной полости на глубине 15 сантиметров от поверхности кожи — это не то же самое, что работа с поверхностной тканью. Левое предсердие — доступ через правое и перегородку. Расстояние от твоих рук до опухоли — около 20 сантиметров». Она кивнула, закрыла глаза на секунду, открыла, и ее руки начали двигаться. Миксома дрогнула. Студенистая масса, до этого аморфная и дрожащая, как плохое желе, начала меняться. Медленно от краев к центру. Поверхность, секунду назад блестящая и влажная, стала матовой. Рыхлые хлопья на периферии — да-да, те самые фрагменты, которые я боялся потерять. подтянулись к основной массе, как металлическая стружка к магниту. Края опухоли, расплывчатые, бесформенные, обрели контур, обрели границу, стали плотнее. Я видел, как это происходит, и внутри меня расслабилось то судорожное напряжение, которое сжимало грудь с момента, когда пинцет вошел в миксому, как в масло. Отпустило. Потому что я видел, как это работает. Оно работало. Ордынская делает то, что не может ни один инструмент в мире. Она собирает разваливающуюся опухоль обратно в единое целое и держит ее. «Давление в тканях?» — спросил я. «Потому что перестараться с уплотнением тоже опасно. Слишком сильное биокинетическое поле могло повредить стенку предсердия или раздавить хрупкие нити хорд, идущие к митральному клапану». «Минимальное», — ответила Ордынская. Голос чуть глуше обычного, потому что часть сознания занята полем, и на разговор остается меньше ресурса. «Действую только и исключительно на массу опухоли. Здоровые ткани не задеваю. Могу держать?» Короткая пауза, внутренний расчет. «Минут 15, ну, может быть, 20. А потом точность начнет падать. 15 минут мне хватит. Должно хватить. Если, конечно, не стану возиться». Я взял пинцет. Снова. Осторожно коснулся поверхности миксомы. Плотная, упругая, как резиновый мячик. Пинцет захватил край, масса не расползлась, не разъехалась, не рассыпалась. Она подалась целиком, как единое тело, удерживаемое невидимым каркасом изнутри. «Держит», — сказал я. «Лена, отлично, вот и держи так». «Держу», — ответила она. «Теперь ножка. Мне нужно было найти место, где тонкая ниточка ножки врастает в межпредсердную перегородку. Найти и иссечь». Захватив участок здоровой ткани по периметру, чтобы не оставить ни одной клетки миксомы. Рецидив — это повторная операция через несколько лет. И я не собирался дарить раскатывать такую перспективу. Я включил сонар. Перегородка предсердия раскрылась передо мной в трехмерной проекции со всеми слоями. Эндокард, миокард, эндокард с другой стороны — и в толще перегородки в самом центре я увидел корешок. Тот самый корень, ножку миксомы, уходящую в ткань. Она проникала на 3 мм вглубь перегородки, расходясь веером микроскопических отростков, как корни дерева в почве. «Ага, вот ты где». «Вижу основание», — объявил я. «Ножка уходит на 3 мм в перегородку, диаметр основания около 8 мм». «Буду иссекать площадку сантиметр на сантиметр. Полная толщина перегородки. Потом ушью дефект». Тарасов молча подал мне скальпель с коротким тонким лезвием. Именно тот, который мне и нужен был. Я даже не просил. Он видел, и он понимал. А раз понимал, то подавал то, что нужно. Боевое взаимодействие, отточенное до телепатии. Первый разрез по краю намеченной площадки в 2 мм от видимого основания ножки. Скальпель вошел в ткань перегородки, тонкую, нежную, как пергамент. Прошел насквозь, никакой крови, все ушло в аппарат. Поле сухое, чистое, хирургическая мечта. Второй разрез, перпендикулярно первому, угол площадки, третий, четвертый квадратик. Сантиметр на сантиметр, как я и планировал. Скальпель прошел по всем четырем сторонам, и площадка ткани с ножкой миксомы начала отделяться от перегородки. «Лена, приподними массу», — скомандовал я. «Чуть-чуть, на сантиметр мне нужно подвести лезвие под основание». Миксома поднялась. Сама, без моих рук, без пинцета, без зажима. Ордынская приподняла ее биокинетическим полем, как невидимой ладошкой. Опухоль повисла над перегородкой, удерживаемая только последними нитями ткани, которые еще связывали площадку с перегородкой. Я завел скальпель под площадку, последний срез, горизонтальный, отделяющий иссеченный квадрат от оставшейся перегородки. Лезвие прошло под тканью, перерезая последние волокна. Площадка отделилась. «Готово», — сказал я. «Лена, убирай». Ордынская подвела миксому к краю разреза предсердия, И я подхватил ее пинцетом, теперь уже уверенно, без страха, потому что биокинетический кокон держал массу, как скорлупа держит яйцо. Вывел опухоль из полости предсердия, поднял над раной. Миксома Миланы Раскатовой, извлеченная из сердца единым блоком с ножкой и площадкой перегородки, целая, ни одной крошки в полости, ни одного фрагмента, улетевшего в желудочек. Я положил ее в лоток. Желеобразная масса, окруженная невидимым полем ордынской, выглядела теперь плотной, округлой, почти аккуратной. Студенистый убийца, 3 года терзавший 20-летнюю девчонку, лежал теперь в стальном лотке, как пойманный зверь, и был совершенно безобиден. Ордынская опустила руки, медленно, осторожно, как опускают что-то тяжелое. Ее пальцы дрожали мелко, часто, как дрожат пальцы после длительной изометрической нагрузки. Лицо над маской было бледным, на лбу блестели капельки пота, но вот глаза, живые, ясные, с тем тихим огнем удовлетворения, который горит у человека, сделавшего невозможное. — Спасибо, Лена, — сказал я. — Все, теперь ты можешь отойти. Ты только что спасла ей мозг. Ордынская кивнула, стянула перчатки, отступила на шаг и привалилась к стенке. Семен, стоявший рядышком, подхватил ее под локоть. Она не отстранилась. «Промывание», — скомандовал я, возвращаясь к работе. «Теплый физраствор, 300 миллилитров. Заливаем полость предсердия, аспирируем, повторяем. 3 цикла, ни одной крошкой остаться не должно». Тарасов подавал раствор, я заливал, аспирировал, заливал снова. Прозрачная жидкость затекала в предсердие, омывала стенки. Гладкий эндокард, створки митрального клапана, хорды — и возвращалась в аспиратор, чистая, без единого мутного хлопка, без единой крошки. Раз, два, три. Все, чисто. Я заглянул в предсердие. Пусто. Стенки розоватые, гладкие, в центре перегородки аккуратный квадратный дефект сантиметр на сантиметр с ровными краями. Там, где еще полчаса назад крепилась ножка миксомы, теперь было окошко, через которое виднелась задняя стенка правого предсердия. Дырка в стене. Ну, ничего-ничего, я сейчас ее закрою. Ушивание дефекта, проленовая нить с 4.0 на атравматичной игле. Непрерывный обшивной шов по периметру, стягивающий края. Перегородка тонкая, но при аккуратном шитье с захватом полной толщины и без натяжения держит надежно. 12 стежков, затяжка, проверка, герметично. Ни одной капли через линию шва. Затем ушивание стенки предсердия. Тот же проленовый шов, непрерывный, герметичный. Стенка сомкнулась, и камера сердца снова стала целой, замкнутой, готовой к работе. Из угла операционной раздался голос Кормилина, негромкий, с ноткой чего-то, что я определил бы как сдержанное восхищение, ну, если бы Кормилин был человеком, склонным к восхищению. Но он был перфузиологом, а перфузиологи не восхищаются. Они просто констатируют. «Ну что ж, эффектно», — сказал он, глядя на меня поверх съехавших на кончик носа очков. «В Москве так не умеют. Биокинетик в операционной. Я, конечно, читал об этом в журналах, но считал красивой теорией. А вы, значит, практикуете. Хм». Он помолчал, поправил очки. «Я могу получить контакт вашей коллеги?» — добавил он. «Чисто профессиональный интерес. Такая точность биокинетического поля в кардиохирургии. Институт Бакулева оторвет с руками». «Руки останутся при ней», — ответил я. «А насчет контакта подумаю». Кормилин чуть улыбнулся. «Время на АИК 51 минута», — доложил он, возвращаясь к приборам. «Опухоль извлечена, предсердие ушито. Готовы к согреванию и запуску?» «Готовы», — подтвердил я. «Согреваем».